Заметил я, что солдаты вашей княжеской светлости измотались сердешные, и это меня немало удручает, ибо прибыл я сюда просить, чтобы ваша княжеская светлость помощь мне оказал. Спешно ли? Медлить опасно. Подошли негодяйства несколько десятков тысяч, а над ними кривонос, который, как я слышал, на вашу княжескую светлость был отряжен, но, узнав от языка, что ваша княжеская светлость на Староконстантинов пошли, туда направился, а по дороге обложил мою Махновку и такое опустошение учинил, что рассказать невозможно. Слыхал я о Кривоносе и здесь ждал его. Но поскольку он до меня не добрался, придется, как видно, добираться до него. Дело действительно спешное. Большой гарнизон в Махновке. В замке 200 немцев преизрядных, и они какое-то время еще продержатся. Но плохо, что в город понаехало множество шляхты с семьями. А город-то укреплен валом да частоколом, так что долго обороняться не сможет. «Дело действительно спешное», — повторил князь. Затем поворотился к ординарцу. «Желенский, беги к полковникам!» Воевода Киевский, тем временем тяжело дыша, уселся на лавку, при этом он озабоченно озирался насчет ужина, ибо был голоден, а поесть любил и весьма. Тут послышались шаги вооруженных людей, и вошли княжеские офицеры. Темные с лица, исхудавшие, бородатые, с запавшими глазами, с выражением неописуемой усталости во взглядах, они молча поклонились князю и гостям и стали ждать распоряжений. «Милостивые государи», — спросил князь, — «кони у водопойных колод?» «Так точно. К походу готовы?» «Как всегда. Прекрасно. Через час идем на Кривоноса». Удивился киевский воевода и поглядел на пана Кшиштофа, подсудка Братславского. А князь продолжал. «Их милости Вершул и Понятовский пойдут первыми. За ними Барановский с драгунами. А через час, чтоб у меня и пушки Вурцеля выступили». Полковники, поклонившись, вышли, и спустя минуту трубы затрубили поход. Киевский воевода такой поспешности не ожидал и даже не желал ее, так как устал с дороги и утомился. Он рассчитывал с денек у князя отдохнуть, дело бы успелось, а тут приходилось сразу, не спавши, не евши, на коня садиться. — Ваша милость, князь, — сказал он, — а дойдут ли твои солдаты до Махновки, ибо на вид ужасно они усталые, а дорога не близкая? «Об этом, милостивый государь, не беспокойся. Они на битву, как на свадьбу идут. Вижу, я вижу, ребята удалые, но ведь мои-то люди с дороги. Ты же сам, ваша милость, сказал, медлить опасно». «Так-то оно так. Да не дурно бы хоть ночку отдохнуть. Мы же из-под Хмельника идем». «Досточтимый воевода, мы из Лубен, из-за Днепра. Мы день целый в дороге, мы целый месяц». Сказав это, князь вышел, чтобы самолично проверить построение. А воевода глаза на подсудка пана Кшиштофа уставил, ладонями по коленям хлопнул и сказал: «Вот, пожальте вам, получил, что хотел». «Ей-богу, меня тут голодом уморят. Ну, вот же горячие головы. Прихожу к ним за помощью, полагая, что после великих и слезных просьб они дня через 2-3 соизволят пошевелиться, а тут даже передохнуть не дают. Черт бы их побрал! Я путлищем, который негодяй-денщик худо пристегнул, ногу себе стер. В животе у меня бурчит, черт бы их побрал! Махновка махновкой, а утроба утробой. Я тоже старый солдат. И, может, по боли ихнего войны хлебнул. Но чтобы так, раз и пожальте. Это же дьяволы, не люди, не спят, не едят, только сражаются. Ей-богу, не едят они. Видал, пане Кшиштоф, полковников-то? Разве же они не выглядят как привидения, а? Однако отваги им не занимать, — ответил пан Кшиштоф, бывший прирожденным солдатом. Господи, боже мой! Сколько суеты и беспорядка бывает, когда выступать надо! Сколько беготни, возни с повозками, неразберихи с лошадьми, а тут, слышите, ваша милость, уже пошли легкие хоругви. — И точно, выступают, с ума можно сойти, — сказал воевода. А молодой пан Аксак ладони свои мальчишечьи сложил. — Ах, великий это полководец! Ах, великий воитель! — заговорил он, восхищаясь. — У вашей милости молоко на губах не обсохло, — рявкнул воевода. — Кунктатор тоже был великий полководец. — Понял? Сударик. Но тут вошел князь. «Милостивые государи, на конь, выступаем!» Воевода не выдержал. «Вели же, ваша княжеская светлость, дать поесть что-нибудь! Я же есть хочу!» — воскликнул он вовсе уж в скверном настроении. «Ах, мой дражайший воевода!» — сказал Иеремия, смеясь и обнимая его. «Простите, простите!» Я бы всем сердцем, да на войне человек о таких вещах забывает. Ну что, пан Кшиштоф? Говорил я, они ничего не едят, — повернулся воевода к братславскому подсудку. Ужин продолжался недолго, и даже пехота спустя 2 часа выступила из Райгорода. Войско продвигалось на Винницу и Литен к Мельнику. По дороге Вершул наткнулся на Саверовке на татарский отрядик, каковой они с паном Володоевским поголовно и уничтожили, освободивши несколько сотен душ ясырей, сплошь почти девушек. Тут же начиналась земля опустошенная, и кривоносые деяния были видны на каждом шагу. Стрижавка была сожжена, а население ее истреблено страшной методой. Несчастные, видать, по всему сопротивлялись кривоносу, за что дикий предводитель обрек их мечам и пламени. У околицы висел на дубу сам пан Стрижавский, которого люди Тышкевича сразу же опознали. Висел он совершенно ногой, а на груди его виднелось ужасное ожерелье из голов, нанизанных на веревку. Это были головы его 6 детей и жены. В самой деревне, сожженной, кстати, дотла, солдаты увидели по обочинам длинные вереницы казацких свечей, то есть людей с вознесенными над головой руками, прикрученных к вколоченным в землю жердинам, обвязанных соломой, облитых смолой и зажженных с кистей рук. У большинства отгорели только руки, так как дождем, видно, огонь погасило. Но трупы эти с искаженными лицами, протягивающие к небу черные культи, были ужасны. В воздухе стоял трупный смрад. Над столбами кружили тучи ворон и галок. Они, завидев подходившее войско, с карканьем срывались с ближних столбов, чтобы пересесть на отдаленные. Несколько волков побежало от хоругви к зарослям. Войска в молчании проходили по страшной аллее, считая свечи. Оказалось их более 300. Наконец солдаты прошли эту злосчастную деревеньку и вдохнули свежего воздуха полей. Увы, следы уничтожения виднелись и тут. Была первая половина июля, хлеба уже почти поспевали, и ожидалась даже ранняя жатва. Однако целые нивы были частью сожжены, частью потравлены, всклокочены, втоптаны в землю. Ураган, казалось, пронесся по пажитям. А он и вправду пронесся над ними, страшнейший из ураганов, ураган гражданской войны. Княжеские жолнеры не раз видали плодородные края, опустошенные татарскими набегами, но такого ужаса, такой ярости истребления они никогда еще не видели. Леса, как и хлеба, были сожжены. Где огонь не пожрал дерев целиком, там он слизнул с них огненными своими языками листья и кору, опалил дыханием, задымил, обуглил и деревья теперь торчали точно скелеты.